Незнакомка поникла без чувств, и тут сердечная тоска и отчаяние ледяными клещами схватили и сдавили грудь Перегрина. Дико вскричал он: «Будь что будет, я не могу иначе!» Поднял безжизненную, взял ее на руки и сильно дернул за колокольчик. Быстро пронесся Перегрин мимо привратника, отворившего ему дверь, и вместо того, чтобы по обыкновению тихо постучаться вверху, уже на лестнице стал он взывать: «Алина! Алина! Свету! Свету!» Да так громко, что крики его отозвались во всех углах обширных сеней дома. «Как? Что? Что такое? Что это значит?» — говорила старая Алина, вытаращив глаза на то, как Перегринус высвобождал бесчувственную незнакомку из плаща и с нежной заботливостью укладывал ее на софу. «Скорее!» — восклицал он. «Скорее же, Алина, затопи камин! Чудодейственную эссенцию сюда, чаю, пуншу, приготовь постель!» Но Алина не трогалась с места и, уставясь глазами на даму, продолжала повторять свое: «Как? Что такое? Что это значит?» Тогда Перегрину стал рассказывать, что это графиня, а может быть, даже и принцесса, которую он нашел у переплетчика Лэммерхирта, которая на улице упала в обморок, и он принужден был отнести ее домой, и, видя, что Алина все еще оставалась неподвижной, закричал, топнув ногой: «Черт! Побери огня, говорю я, чаю чудодейственной эссенции!» Тут глаза старухи засверкали, будто слюда, а нос как бы засветился фосфорическим блеском. Она вытащила свою большую черную табакерку, раскрыла ее и с треском втянула в себя здоровенную понюшку. Проделав это, она подбоченилась и заговорила насмешливым тоном: «Смотрите, пожалуйста, графиня, принцесса! Да еще отыскалась у кого? У бедного переплетчика на Кальбахской улице. Да еще в обморок падает на улице. О-о-о! Знаю я хорошо, где достают таких разряженных дамочек в ночное время. Хорошенькие штучки, отменное поведение. Привести в честный дом распутную девку, да еще в довершении греха чертыхаться в рождественскую ночь! И чтобы я на старости лет, да еще и помогала в этом, нет, господин Тис, поищите себе другую! Со мной ничего не выйдет! Завтра же ухожу от вас!» И с этими словами старуха вышла из комнаты и так хлопнула дверью, что все загремело и зазвенело. Перегрину сломал себе руки в тоске и отчаянии. Ни признака жизни не обнаруживалось в незнакомке, но в ту минуту, как совсем растерявшийся Перегринус наконец нашел склянку с одеколоном и собирался уже осторожно потереть им виски своей дамы, она вскочила с софы, свежая и веселая, и воскликнула: «Наконец-то! Наконец-то мы одни! Наконец-то, мой Перегринус, могу я сказать вам, почему я следовала за вами вплоть до жилища переплетчика Лэммерхирта, почему я не смогла вас оставить в нынешнюю ночь? Перегринус, выдайте мне вашего пленника, которого вы держите в заперти в вашей комнате. Я знаю, что вы вовсе не обязаны исполнять мои просьбы, что все зависит только от вашей доброты, но я знаю ваше доброе, чуткое сердце, и потому прошу вас, милый, добрый Перегрин, выдайте мне вашего пленника». «Кого?» — спросил Перегринус в глубочайшем изумлении. «Какого пленника? Кто может быть у меня в плену?» «Да», — продолжала незнакомка, схватив руку Перегрина и нежно прижав ее к своей груди. «Да, я верю, что только великая, благородная душа может отказаться от выгод, которые посланы ей милостивую судьбою. Правда также и то, что вы лишаете себя многого, чего вам легко было бы достигнуть, не выдав пленника. Но подумайте, Перегрин, ведь вся участь Алины, вся ее жизнь зависит от обладания этим пленником, ведь...» «Если вы не хотите, — перебил ее Перегринус, — если вы не хотите, мой ангел, чтобы я принял все это за лихорадочный бред или чтобы я помешался тут же на месте, то скажите же мне, о ком вы изволите говорить, о каком пленнике?» «Как?» — возразила дама. «Перегрин, я вас не понимаю. Уж не хотите ли вы отрицать, что он действительно попался к вам в плен? Ведь я же присутствовала, когда он, в то время как вы покупали охоту...» «Кто вне себя?» — закричал Перегрин. «Кто это он? Первый раз в жизни вижу я вас, сударыня. Кто вы? Кто этот он?» Но тут подавленная горем незнакомка упала к ногам Перегрина и возопила, заливаясь горючими слезами. «Перегрин, будь человечен, будь милосерд, отдай мне его, отдай мне его!» А господин Перегрин ускричал, перебивая ее. «Я сойду с ума, я помешаюсь!» Внезапно незнакомка вскочила. Она казалась теперь гораздо выше, глаза ее метали молнии, губы дрожали. «А-а-а, варвар!» — воскликнула она в выступлении. «Ты лишен сердца, ты неумолим, ты хочешь моей смерти, моей погибели, ты не отдаешь мне его?» «Нет, никогда, никогда, о, я несчастная, я погибла, погибла!» И она бросилась вон из комнаты. И Перегрин слышал, как она сбегала по лестнице, и ее пронзительные вопли раздавались по всему дому, пока внизу громко не хлопнула дверь. Тогда воцарилась мертвая тишина, как в могиле.